Я достала блокнот и начала записывать. Ощущение дежавю было очень сильным. amoridial.com. Та же история, тот же стиль. Имя? На этот раз собака Сауза Амор. Какой ублюдок. Я стану его кошмаром. Где вы обедали? Он оплатил счет или вы? Мы ужинали в кантине Пьеро, в Жардинс. У меня так кружилась голова, что я не уверена. Надо посмотреть выписку по дебетовой карте. Я сделаю это, как только смогу двигаться, черт возьми. Еще одна особенность профиля — забегаловки. Спот действительно выбивался из шаблона. Моей цели нравилась итальянская еда или старые местечки в Сан-Паулу, возможно, чтобы гарантировать отсутствие камер видеонаблюдения. Таня говорила торопливо, упоминала множество бесполезных вещей. Я отфильтровывала то, что казалось важным. Карандаш бегал по блокноту. «Он украл у меня все! Обнулил мой банковский счет и даже забрал машину!» «А ваш мобильник, Таня?» Она на минуту задумалась. «Нет, мой телефон нет. Он удалил переписку, но мобильный не забрал. Странно, да? Это последняя версия iPhone». Парень был опытный. Он знал, что полиция может его отследить по IMEI, международному идентификатору мобильного оборудования. Даже если сменить сим-карту, устройство будет найдено. На всякий случай я показала ей фотографию Кассио. Он и впрямь не был Уильямом. Я поблагодарила Таню и ушла, сопровождаемая пристальным взглядом ее свирепой матери. На работу я вернулась довольно поздно, обдумывая мысль. Неужели мошенник настолько жестоко унижал своих жертв, что некоторые из них пытались покончить жизнь самоубийством? Марта покончила с собой, Таня почти. Сколько других сделали так же? С помощью моего суперботаника я запросила историю дел с женщинами, покончившими с собой в последние месяцы. Пока он занимался поисками, я воспользовалась возможностью, чтобы наверстать упущенное и привести в порядок свой стол. Через 2 часа он принес результаты. 5 потенциально интересных случаев суицида, разбросанные по всему городу. Я сразу же позвонила Прате. «Дружище, ты в лаборатории?» «Всегда. Жена говорит, что я здесь живу, Веро, и люблю мертвых больше, чем ее». Я и не сомневалась. Я ненавидела его жену. Она ревновала ко мне, но так глупо, что это только раздражало. «Давай сразу к делу, я сижу над отчетами. Опаздываю, начальство у меня на хвосте. У меня мало времени». «Я быстро, Прата». Я назвала имена женщин, и он вытащил все, что было в системе. От отчетов до документов о выдаче тел. Я была в курсе, что тело Марты увез лже-брат. Я также знала, что собака из Студанчи Легал 88 был некрофилом. Возможно, один и тот же человек вывез и другие тела. Кто-то, работавший в лаборатории, между делами должна быть какая-то связь. Я умоляла Прату прислать мне файлы, клявшись всем подряд, что никому их не покажу. И через 2 минуты получила их по электронной почте. Быстро открыла, скачала PDF-файлы, просмотрела, но на первый взгляд ничего не обнаружила. Все отчеты были сделаны разными врачами в случайные дни и часы. Тела 5 женщин увезли предполагаемые братья с различными и, возможно, вымышленными именами. Еще один тупик. Я перечитывала по второму, по третьему разу, охваченная тоской, и, наконец, нашла. Все мое тело покрылось мурашками, когда я взяла формуляр на получение тела Марты Кампос, чтобы убедиться. Одно и то же похоронное бюро забрало всех женщин из морга. Похоронное бюро «Вечный мир» «Эмбу дас артес». Вот куда психопат забрал тела. Глава 16. Жанетта, еще не открыв глаза, слышит его голос. Он доносится издалека, но повторяется напевом. «Прости, пташка, прости». Постепенно чувства пробуждаются вместе с ней. Ощущается влажное, теплое трение на коже. Она медленно вдыхает и выдыхает, позволяя запаху арники проникнуть в ноздри и взорваться в легких. «Где она?» Жанетта пытается открыть глаза, но ей очень больно. Веки пульсируют, опухают. Ее били по лицу. Все горит. Зубы шатаются. С усилием она приоткрывает веки, и в щелочки вторгается яркий свет. Она не хочет видеть. В принципе, неважно, где она находится. Брандао сделает с ней все, что захочет. Жанетта до сих пор чувствует запах птичьих перьев из пустых ящиков на террасе. Ей кажется, что она слышит дыхание безрукой старухи, почти ощущает, как палка, наполненная краской, скользит по ее коже, словно на ней самой рисует странная индианка. Кости болят, голова кружится. Вскоре у нее вновь темнеет перед глазами. Она понятия не имеет, сколько раз уже теряла сознание. Когда Жанетта приходит в себя, все повторяется. Брандао продолжает извиняться, заботясь о ней. Неизбежно Жанетта отдается удовольствию от прикосновения мозолистых пальцев, скользящих по ее рукам, ногам, животу. Арника проникает в поры, но неуместные воспоминания мешают ощутить облегчение, которое лекарство хочет принести телу. Жанетте нужны ответы. «Даже не пытайся говорить, маленькая пташка. У тебя распух рот», — говорит Брандао. «Тебе станет лучше. Станет лучше». Аккуратно проводит белой тканью по ее лицу. Снова окунает ее в какую-то емкость и делает компресс ей на глаза. Несколько минут, подышав под слоем тепла, окружающим ее лицо, Жанетта тянется к ткани и срывает ее, выплевывая слова распухшими губами. «Посмотри, что ты со мной сделал!» «Тсс, пташка», — говорит он, возвращая мокрую тряпку на лицо и протирая ее руки сильно пахнущей мазью. «На этот раз ты перешла все границы. Я был вынужден наказать тебя. Почему ты ослушалась меня?» «Однажды ты убьешь меня?» «Я никогда не убиваю птиц», — обиженно возражает он. «Это было очень серьезное непослушание. Ты должна соблюдать правила. Наказывать и любить. Наказывать и любить. Она больше не может этого терпеть. Она не верит в него. Ее мозг кричит «довольно». Но ей нужно быть умной. Понять, что она видела. Жанетта позволяет Брандао заботиться о ней довольно долго, пока, моргая, не привыкает к тусклому свету. Она дома, в своей постели. Муж сидит на краю, склонившись к ней, с выражением сожаления. Он держит прозрачный таз, в котором виднеется мутная желтоватая жидкость. На дне емкости свернулась кольцом мертвая змея. Жанетта съеживается под простыней. «Не волнуйся», — успокаивает он. «Это жир белого удава с андиробой, копайбой, аризой и травами». Андироба. Краппа или крабовое дерево произрастает в Южной Америке. Применяется для приготовления лекарств. Копайба. Копаловая смола некоторых видов южноамериканских деревьев. Ариза. Рис. Только индейцы знают этот рецепт. Обладает заживляющим и расслабляющим действием. Пойдет тебе на пользу. Муж еще раз смачивает ткань и снова разглаживает ее кожу с преданной заботой и любовью. Белый удав — умный пташка. Он не охотится. Нападает только на тех, кто пытается охотиться на него. Жанетта чувствует угрозу, но вместо того, чтобы отступить, чувствует, как ею овладевает небывалая ярость, будоражащая нутро, разъедающая все на своем пути. Ей больше нечего терять. «Это та старуха дала тебе жир удава, да?» Брандао реагирует мгновенно, выпрямляется и отводит взгляд. «Я не понимаю, о чем ты говоришь, маленькая пташка». «Индианка, которая была в том доме. Ты знаешь...» Он выглядит как ребенок, обделавшийся и застигнутый врасплох. Проводит руками по своему гладкому черепу, потом по глазам и вздыхает. «Моя бабушка, пташка, ей не нужно было тебя видеть. Ты всегда говорил мне, что у тебя нет семьи, что ты один»,